Ты все эти последние годы звала меня Энди, Бром? — спросил Эндрю, не любивший, когда его называли Энди. «Прости, да, прости», — ответила Бромвин, ничего против прозвища Бром не имевшая. Он провел в отделении для престарелых еще 2 дня, читая Reader's Digest, разговаривая с ошарашенными врачами. Казалось, каждая способность, какой он прежде обладал, теперь снова вернулась к нему. Правда, когда настало время ехать домой, ему посоветовали, не объясняя причин, за руль не садиться. После довольно неловких прощаний и наилучших пожеланий на жизнь в новом году Бромвин отвезла Энди домой. Все те годы, что муж уговаривал ее научиться водить машину, она отвечала решительными отказами. Однако месяцев через 6 после того, как он спятил, стиснула зубы и получила права. Ему так и не суждено было узнать, легко ли ей это далось или трудно. Машину она вела механически, не особо заботясь о тех, кто ехал за ней или рядом, как все неопытные водители. На него это произвело впечатление до странного неприятное. Окрестности дома почти не переменились, что и показалось ему подобием предъявленного этим окрестностям обвинения. Переезжал он сюда без особой охоты, работа требовала, а теперь от этой самой работы не осталось ни слуху, ни духу. А вот жена работу нашла, и по дороге домой только о ней и говорила, что, впрочем, и понятно. Оказавшись перед дверью дома, она не сразу сумела найти ключи, и это расстроило ее непомерно. А найдя их и отперев дверь, настояла на том, чтобы войти в дом первой. Дом, как он успел заметить, шагая за ней, был неопрятен, не убран. Да и откуда взяться порядку, если в нем живут 3 мальчишек? «Извини, что тут все так», — сказала Бромвин. Вот правда, тон ее был не извиняющимся, а раздраженным. Он прекрасно понимал, что его здесь не ждали, что он вернулся к жизни слишком быстро, не успев заранее предупредить жену. Однако его это почему-то не волновало. Дом обратился в жилище матери-одиночки. Все, что принадлежало ему, исчезло. Он счел это забавным и не заслуживающим никаких возражений. Да, собственно, ничто из того, чем он когда-то владел, и не было тем, чего он себе пожелал бы. Он догадался и правильно, что комната его отошла старшему сыну, и счел это разумным. Роберту сейчас, наверное, 9 лет, а в этом возрасте мальчику положена отдельная спальня. Впрочем, и встречи с детьми Энди ждал без особых волнений. Жену, похоже, одолевала бессмысленная потребность устроить для него экскурсию по дому, рассказать, что тут переменилось и почему. Для Икс потребовалось больше места, поэтому пришлось переместить Игрек к Зет, а там Игрек обратился в помеху дня. Он сказал ей, что с этим можно и подождать, и предложил заварить для них обоих чаю. Кухонный стол оказался заваленным всяким сором, дело рук мальчиков, которые были, когда он их видел в последний раз, слишком малы, чтобы убирать за собой. Пока жена демонстративно заваривала чай, он расчистил немного места, чтобы было куда поставить локти. «Так», — не поворачиваясь, спросила она, — «сколько сахара? 1, 2?» 2, — отсутствующе ответил он. Казалось, оба решили сделать вид, будто этого обмена репликами вовсе и не было. Но все-таки за столом они сидели в молчании, просто пили чай. Насколько он помнил, ничего для них необычного в этом не присутствовало, хотя, разумеется, при нынешних обстоятельствах необычным показаться могло. «Мне нужно прибраться», — наконец сообщила Бромвин. «Не буду тебе мешать», — ответил Энди. Она неотрывно осмотрела на его локоть, упершийся между тарелок в стол. И он, поняв, что все же мешает ей, встал и перешел в гостиную. Там он уселся в старое кресло и развернул газету, посмотреть, чем теперь занят мир. Встреча с сыновьями оказалась вовсе не таким испытанием, как он полагал. Старшему было на самом-то деле 10, он ошибся в подсчетах. И ни отец, ни, если на то пошло, Бромвин, мальчика нисколько не интересовали. «Увидимся позже, пап», — сказал мальчик и ушел наверх в свою комнату.

замерла у него за спиной жена. И, закинув назад голову, разинул как мог широко рот и попытался воспроизвести прежний свой вой. «Ну что?» — спросил он у сына. Неуверенно ответил семилетний. «Раньше у тебя лучше получалось». «Ну, извини», — сказал он позабавленный. «Ладно, хватит», — сказала жена. Голос ее звучал совсем измученно, да, наверное, такой она и была. Он больше не мог различить в ней ту молодую женщину, на которой женился. Женщину с черными волосами, большими мечтательными глазами и соблазнительной атласной шеей. Если бы он прожил последние 5 лет с ней рядом, то, возможно, и сохранил бы способность видеть ее такой, какой она была когда-то. А теперь вот не мог. Теперь она принадлежала к старшему поколению. В этот вечер семья смотрела телевизор, как делала всегда, даже в то время, когда мальчики еще были младенцами. Потом дети разошлись по постелям, а Эндрю и Бромвин остались у телевизора, не дать не взять супружеская чета. Они пару раз переключили каналы и напали на вторую половину детективного фильма. Начало оба не видели, и потому смогли немного поговорить, совсем как равные, строя догадки о том, кто тут убийца. И он ощутил чуть большую близость к ней, зная, впрочем, что это скоро пройдет. В постели она лежала с ним рядом, похожая на сложенный шезлонг, а он смотрел на морщины, покрывшие ее шею. «Ты не хочешь заняться любовью?» — спросила она. Он хорошо понимал, что при первом же его прикосновении жена испуганно отпрянет. «Не стоит сегодня», — сказал он, — что было правдой. Эрекция, укрытая великоватой для него пижамой, предназначалась не ей, женщинам вообще. В конце концов, жена повернулась к нему спиной. «Засыпаю», — пролепетала она. «Спокойной ночи, Энди». «Спокойной ночи». Примерно в 2:45 по незнакомому будильнику, стоявшему с его стороны кровати, Эндрю встал, влез в халат и ночные туфли. Осторожно, чтобы не споткнуться о какой-нибудь незнакомый хлам, он прошел по беспросветному коридору в гостиную, попытался различить хоть что-нибудь за газовыми занавесками. В нем нарастало ощущение, что хорошо бы оказаться снаружи. Он вышел на веранду, оставив дверь за собой незапертой. В доме не было ничего, о чем он пожалел бы, достанься оно грабителю. Ночь оказалась из черно-синей, душной, с полной луной. Воздух насыщало статическое электричество иголочками, сколовшее ему шею сверху вниз. Мир был тих, как срубленный лес. Он ощущал себя малой пичугой, бездумно перепрыгивающей в темноте с пенька на пенек. Оттолкнувшись рукой от почтового ящика, словно пожелав себе удачи, Эндрю пошел по улице. Окрестности выглядели во мраке совсем не такими знакомыми, как ему показалось по первости. И он уже не знал, сумеет ли найти дорогу назад. Глаза души.